Постой, сколько же ему лет? Вечный он. Приезжай, порадуешь старика. А теперь расскажи мне подробно об этом заводе. Разговор прервала вбежавшая в кабинет полная женщина. Не обращая внимания на Карелина, она взволнованно воскликнула. — Александр Григорьевич, не знаю, что делать. Горит первая полоса. Копытин снова не подготовил блок информации. Похоже, с Копытиным придется расстаться. Совсем парень перестал работать. У нас на первой полосе репортаж о забастовке на заводе тяжелых станков. Да. Но поставьте тогда с репортажем не одну, а две фотографии. Не получится. Драйвер-то у сканера полетел. Теперь жди, когда придет программист из компьютерного центра. А к двум уже надо сдать пленки в типографию. — Ну, полный абзац! — ругнулся Фирсов. Карелин представил себе, как горит в костре газета его друга, и не смог удержаться, улыбнулся. — А что тут рассказывать? — продолжил Фирсов, когда женщина ушла, и пожал плечами. — Администрация района потенциально согласна на строительство и выделение запрашиваемого земельного участка. Что ею движет, легко понять. Промышленный потенциал района практически равен нулю, бюджет скуден, а деньги необходимы. Строить новое предприятие? А где гарантии, что оно будет рентабельным? Для этого надо бы найти свободную нишу на потребительском рынке, определиться, что же именно производить. Да мало ли чего. А тут подвернулся проект с переработкой нефти. Пусть производство экологически вредное, но оно 100% гарантирует живые деньги и наполнение сундуков. Причем сразу же, как только будет вбит первый колышек. Развернется строительство, будут задействованы рабочие кадры, оживятся транспортники. Через 5 лет, когда завод начнет функционировать, денежки потекут уже от продажи бензина. Заманчиво протянул Карелин. Какой выброс они вам пообещали? По предварительным расчетам, 5500 тонн в год. Немало это? Фирсов потянулся за сигаретой. Порядочно. Для многих строительство нефтезавода будет решением жилищной проблемы. Думаю, покойникам пенсия вряд ли понадобится. Опять же, экономия районной казны. В общем, куда ни кинь, кругом оказывается, что строительство выгодное. Неужели все так мрачно? А ты как думал? Анекдот не слышал? В нашем городе живут самые веселые и самые молодые люди. Веселые, потому что смеются, когда ветер дует на соседний город, а молодые, потому что до старости никто не доживает. Фирсов, не докурив сигарету, смял ее в пепельнице. Проектировщики завода обещают, что закупят импортное оборудование, которая максимально обеспечит экологическую чистоту производства. Это бабушка надвое сказала. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что они там установят, новейшее или устаревшее.